Глава 13. Монстр остановился в нескольких метрах перед нами. До этого, судя по тому, что сообщил мне лес, это существо неслось к нам с огромной скоростью. А теперь почему-то притормозило, замедлилось. Нас обдало влажным тяжелым дыханием. Кажется, от одного присутствия этой твари рядом с нами воздух стал горячее. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, я решил перестраховаться. Призвал свою магию и направил ее на чудовище. Не чтобы навредить, а чтобы прощупать его тело, ауру и намерения. Хотел убедиться, что перед нами не дух. Все-таки тот же мох умеет принимать физическое обличие и точно так же способен навредить человеку, если его спровоцировать. Магия, едва коснувшись монстра, тут же вернулась ко мне. Отрикошетила, как пуля. Ворвалась обратно в мой магический центр, и в груди повисла тяжесть. Казалось, будто выпущенная мной энергия сбежала от встречи с монстром и забралась назад с такой скоростью, что чуть не разорвала меня изнутри. Однако мне удалось собрать хоть какую-то информацию о противнике. К сожалению, или к счастью, перед нами действительно монстр. Не дух. Его тело изувечено неизвестной магией. И что самое главное, моей силе он не подчиняется. Я пытался сообщить ему о мирных намерениях, но он мысленно отстранился от моего предложения. И я понял, зачем он сюда пришел. Понял, почему монстр остановился. Он голоден, жаждет поглотить нашу плоть. Но перед этим ему хочется поиграть. Он пришел сюда не только ради питания, но и ради жестокой игры. В голове сразу всплыл вопрос Горенкова. Уверен ли я, что здесь нельзя охотиться? На зверей нет. А вот это существо мне придется прикончить. Лес притих, потому что он недоволен присутствием этой твари. Он ее боится. Да я и сам, честно говоря, опасаюсь этого монстра. Ведь на данный момент охотник не я, а он. Мы его жертвы. И нужно срочно найти способ поменяться ролями. «Стойте позади меня», — велел Лизе и Мишке я. «Да я, если честно, и не планировал лезть на рожон». У Горенкова аж голос осип от страха. «У меня ноги онемели, с места сойти не могу». «Всеволод, что будем делать?» Елизавета оправилась быстрее моего нового спутника. Ее голос дрожал, но было заметно, как девушка боролась со своим страхом. «Не шевелитесь», — приказал я. «Бежать нельзя». Глаз у монстра нет, но он нас прекрасно чувствует. Обоняние и слух у этой твари должны быть очень хорошо отточены, раз он мог услышать нас со столь огромного расстояния. Зрение ему не нужно, чтобы понимать, как мы двигаемся и что делаем. Ведет он себя как типичный хищник на охоте. Пока что просто следит за нами, но если бросимся на утек, моментально нагонит и убьет. Передавит громадными ногами. А весит он не меньше 200 килограммов, может и больше. Кожа у него очень толстая, даже отсюда видно, будто камнем покрыт. А может быть, так и есть. Кто знает. Существо застало нас на тропе между Васильевкой и моим особняком. Отступим назад, подвергнем опасности крестьян. Попытаемся пробраться мимо него к особняку, пострадают Степан с Архипом. И в доме от него не укрыться. Он ведь его разнесет. Особняк и без него на честном слове держится. «Убивай его, Сева!» Издалека послышался голос Валерьяна. «Не щади! Он из нашего леса, но законным жителем его не является. Зови природу на помощь. Один ты его не одолеешь». На этот раз даже Валерьяну было не до шуток. А это очень-очень плохой признак. Он умудрился подшучивать надо мной даже в ситуациях, когда моя жизнь висела на волоске. Это что же получается? Сейчас у меня вообще шансов выжить не осталось. Силуэт старика мельтешил далеко в дебрях леса. поэтому ему приходилось кричать, чтобы его голос достиг меня. А чего это он так далеко засел? Валериан, будто прочитав мои мысли, добавил. «Я не могу подобраться ближе. Аура этого существа меня к себе не подпускает». Вот уж действительно аномальная магия. Даже призраков от себя отгоняет. Интересно, а с духами это по тому же принципу работает? В таком случае это бы объяснило, почему мох позволил этой твари пройти через его территорию. Я сделал шаг вперед навстречу монстру. Почувствовав мое движение, он начал переминаться на месте, будто готовился резко рвануть на меня. Но у него ничего не получится. Пора воспользоваться более сложными техниками. Я уже изучил их во время медитаций. Понял, как приводить их в действие, но ни разу не испробовал их самостоятельно. В самоучителе Валериана говорилось, что эти навыки относятся ко второй ступени пробуждения друида. Черт знает, что это значит. Валериан не дает информацию напрямую. Поэтому и учусь через книгу. Самоучитель. Как сам понял, так и выучил. Бардак, конечно, а не обучение, но деваться некуда. Но если я правильно понял, до этого я пользовался первой ступенью пробуждения. Использовал самые простейшие навыки друида. Но их будет недостаточно, чтобы одолеть это существо. Придется рискнуть, потратить весь запас своей магии и дать сдачи этому монстру. Все-таки умирать в пасти этой твари будет куда мучительнее, чем уходить в мир иной через удар падающего дерева. Даже если сознание потеряю от быстрой потери магической энергии, не беда. Главное сейчас выжить и не дать умереть моим спутникам. Монстр сорвался с места и побежал на меня. Я сжал руку в кулак и отдал приказ. Велел природе бороться вместе со мной. Бардак какой-то. Лес, видите ли, испугался. Да, я должен его защищать. Но для этого сама природа должна делиться со мной своей силой. Равноценный обмен. Налететь на меня монстру так и не удалось. Все сработало в точности так, как я и планировал. Мой разум соединился с волей леса, и я понял, что не безоружен. Как раз наоборот. Все здесь — мое оружие. Из земли вырвались корни деревьев, которые тут же опутали ноги монстра. Он уже набрал большую скорость, поэтому затормозить не смог. Инерция понесла его дальше, и чудовище рухнуло на землю в паре метров от меня. А затем издало протяжный вой. Оно страдало от боли. А все потому, что на земле его уже ждала вторая моя ловушка. Трава, что росла вдоль тропы, резко выпрямилась и затвердела. Каждая травинка стала острой иглой и смогла прорваться сквозь каменный кожаный покров монстра и пронзить его сосуды и мышцы. Меня произошедшее ничуть не удивило. Об этом я тоже читал в самоучителе. Валериан, может быть, и был сумасшедшим дедом, но по роду своей деятельности он превосходно разбирался в большинстве развивающихся наук. В химии, в физике, в биологии. Естественные науки переплелись с магическим видением старика и создали по-настоящему полезный трактат. Именно оттуда я узнал о том, что можно сделать с углеродом в окружающих меня растениях. Углерод — основа жизни. Атом, без которого на нашей планете не появилось бы ни одно животное или растение. Судя по тому, что описал Валериан, друид может заставить углерод в растениях уплотниться, превратиться в минерал. И это можно использовать как оружие. После боя трава вернется в изначальную форму. Но энергии на этот трюк я растратил немерено. Все-таки вторая ступень мне пока что тяжело дается. Скорее всего, уплотнить я могу только мелкие растения. Не получится сделать из ветвей углеродные сабли или копья. «Во дает!» — прошептал Горенков за моей спиной. «Так его, Сева! Вали его! Вали!» «Легко сказать». Монстр барахтается на земле, пытается подняться. Он получил много ран, но ни одной смертельной. «Стоп!» Только сейчас до меня дошло, какую ошибку я мог допустить. Кровь. Из монстра сочится кровь. Впитывается в землю, окропляет собой придорожную траву. Это плохо. Валериан говорил, что, отведав крови, местные деревья сами обращаются в нечто иное. Но у меня не было других вариантов. Что я должен был сделать? Убить эту тварь, не пролив при этом ни капли? Я пока что, в принципе, не смог ее убить. И пока еще была надежда, что в этом предупреждении имелась в виду именно людская кровь. — Севолод! — крикнула Елизавета. — Я вижу! Знаю, где его слабое место! Я краем глаза заметил, что Лиза достала из сумки свою диагностическую линзу. Смотрела на монстра через нее. Уже хорошие новости. А я-то думал, что у монстра вообще слабых мест нет. «Где оно?» — рассматривая поднимающегося противника, крикнул я. «Под лапами! На животе!» — ответила девушка. «Там очень тонкая кожа. А под ней жизненно важные сосуды. Без них его сердце не сможет работать». «Прекрасно. Пробраться к нему под лапы я не смогу. Это самоубийственная затея. Единственный вариант — повалить его на спину. И когда он откроется, нанести решающий удар». Я обежал монстра с другой стороны. «Сюда, каракатица!» — прикрикнул на него я. «Давай, попробуй меня схватить!» Нужно отвлечь его, отвести подальше от Лизы с Мишкой. Если монстр решит броситься на них, я его уже не остановлю. Они не смогут ничего ему противопоставить. У Лизы сильная магия, и она, как выяснилось, может не только лечить, но и наносить серьезный урон. Однако в этой ситуации она бесполезна. Я уже почуял запах ее силы. Уловил колебания воздуха. Елизавета пыталась мне помочь. Пробовала ударить по монстру своей магией, но ничего из этого не вышло. И, кажется, я понимаю, почему. Ее магия отрикошетила от аномальной ауры монстра точно так же, как и моя. Ему нельзя навредить колдовством. Но можно использовать колдовство, чтобы навредить чем-то другим. «Давайте, теперь на вас вся надежда», — прошептал я, обращаясь к союзникам, которых только что призвал. «Только бы они пришли. Без них ничего не получится». Я медленно отступал к лесу, читал про себя заученные заклятия как молитву. Монстр взревел, брызжа слюной, проигнорировал Елизавету и Горенкова и снова рванул на меня. Помощь должна скоро прибыть. Еще немного, и они появятся. Магия у меня почти на нуле. Но все же мои воины должны откликнуться. Остаются считанные секунды, и чудовище налетит на меня. Растопчет, а затем сожрет. Проклятье! Неужели не сработало? Неужели мне все же не хватило сил, чтобы... Мои мысли прервались. Меня обдало ветром. Из-за моей спины выскочила громадная туша волка. По размерам он ничуть не уступал монстру. Но между ними было одно весомое отличие. Волк пришел на мой зов и подчинялся только мне. «Будь я проклят!» — послышался вопль Горенкова. «Теперь еще и волки, гигантские! Нам точно конец! Погибнем!» Какой же он все-таки малодушный. С трудом верится, что он мог на медведя ходить, даже на больного. Развел панику раньше времени. «У меня все под контролем». Вторая ступень пробуждения выжила из меня все силы. Я отдал их зверю. Теперь остается только наблюдать. Вот только мне такая перспектива не нравится. Волк всего один. Справится ли он с появившимся врагом? Не уверен, что они равны по силам. Однако мои сомнения быстро растворились, когда волк издал протяжный оглушительный вой. Поначалу я решил, что этим воем он хочет отпугнуть монстра. Но, как оказалось, это был боевой клич, приказ к атаке. Из леса появился еще один зверь, а затем еще и еще. Пять волков. Целая стая пришла на мой зов. Признаться, я сам от себя такого не ожидал. Значит, мне все же удалось овладеть второй ступенью. Лес встал на мою защиту, а значит, я доказал ему, что достоин. По крайней мере, тот участок, которым заправляет мох, верен мне как хорошо дрессированная собака. Монстр засуетился, попытался отступить, развернуться, но его со всех сторон зажимали мои звери. Однако они не спешили атаковать, потому что ждали приказа. «Взять его!» — велел я. Пятеро набросились как один. Одновременно навалились на кровожадную тварь и впились в ее бока. Монстр взревел, не выдержал натиска, рухнул на бок. Я махнул Лизе с Мишкой. Дал им знак, чтобы уходили к особняку. Тут идти-то осталось 100 метров. Дальше пусть двигаются без меня. А я закончу начатое. Послал волкам сигнал. Мысленно велел им вцепиться в монстра. Держать его, чтобы больше не смог подняться. Сам же, собравшись силами, поднял с земли острый камень, затем пронесся мимо своих лохматых соратников. И нанес последний удар. Вонзил камень в сосудистое сплетение чудовища. Кровь хлынула на мою землю. И битва, наконец, подошла к концу. Я справился. Защитил лес с помощью его же собственных сил. «Спасибо вам, друзья!» Я улыбнулся окружившим тело чудища волкам. Они все глядели на меня, будто ждали новой команды. Не знаю, что на меня нашло, но я зачем-то погладил их вожака по голове, как обычную собаку. В другой ситуации я бы такого никогда не сделал. Кто знает, что можно ожидать от волка. Он ведь за такое и руку может оттяпать. Но в этот момент я чувствовал покой и полное единение со всей окружающей меня жизнью. «Свободны», — сказал я. «Можете возвращаться в лес». Звери мысленно уловили мой приказ и тут же скрылись в чаще. Я же остался около тела убитого нами существа. Его аномальная аура развеялась, и рядом со мной сразу же появился силуэт валерьяна. — Слава лесу, ты все-таки смог с ним справиться, — выдохнул он. — А ты сомневался? — Я был уверен, что ты к этому еще не готов, Всеволод, — ответил старик. — Вернее, так оно и есть. На твоем нынешнем уровне тягаться с этим существом — прямой путь в мир призраков вроде меня. А ты, кстати, учти. Если помрешь, покоя не жди. — Почему это? — У тебя дел незаконченных даже больше, чем у меня, — подметил валерьян. — Твоя душа останется в лесу навсегда, вместе со мной. Так что не рекомендую лишний раз рисковать своей жизнью. Вечность в лесу в компании валерьяна? Черт меня раздери! Такого и врагу не пожелаешь. И все-таки ты меня приятно удивил. Лес пришел к тебе на помощь, несмотря ни на что, — произнес старик. И 2 недель не прошло, а местная жизнь приняла тебя как своего стража, и своего командира. — Да, только мне не удалось избежать кровопролития, — вздохнул я. — Посмотри, эта тварь своей кровью все тут залила. Что теперь будет с деревьями? Завтра утром мне и от них придется отбиваться. — Нет, можешь быть спокоен. Лес сходит с ума только от человеческой крови. И только в том случае, если хозяин этой крови мертв, — объяснил валерьян. «Если кто-нибудь о ветвь порежется или ранен хищниками окажется, ничего страшного не случится. Главное, чтобы этот человек ушел из леса живым». «Впервые слышу от тебя хорошие новости. Это радует», — кивнул я. «Раз уж у нас с тобой впервые за все время завязался серьезный разговор, может, объяснишь, почему этот монстр на нас напал? Он ведь из Поволжской аномалии сбежал». А эта часть леса в нее не входит. Здесь должно быть относительно безопасно. — Поверишь, если я скажу, что для меня самого это загадка? — хмыкнул валерьян. — Первый раз вижу, чтобы монстры пробирались так далеко. Этого не должно было случиться. В глубинах леса их легко можно встретить, но здесь, около особняка, не могу даже представить, что вдруг его вынудило покинуть свою среду обитания. Я подозревал, что он учуял двух магов в одном месте, потому и решил нами полакомиться. Пожал плечами я. Это явно не главная причина. Поэтому отныне будь настороже. Что-то вынудило это бедное, изувеченное магией существо покинуть аномальную зону, — сказал старик. А это значит, что со временем их может стать гораздо больше. Отныне будь аккуратен в лесу. А пока помоги земле забрать его. — Ты на что это намекаешь? — удивился я. — Хочешь, чтобы я закопал его? Да тут человек пять надо, чтобы яму для этой туши вырыть. — Не нужны тебе люди. Попроси землю. Она сама его примет. Завтра утром его уже здесь и не будет, вот увидишь, — пояснил Валерьян. Я присел рядом с телом монстра, положил руки на землю и отдал приказ. Земля тут же размякла, как и кожа чудища. Оно начало постепенно погружаться вниз, к корням. Теперь я понимаю, что имел в виду Валерьян. Уже завтра это существо станет пищей для ближайших растений. Лес поглотит его. Странно. Я поймал себя на странном ощущении. Что-то я паршиво себя чувствую. Это все потому, что ты за вторую ступень пробуждения взялся раньше времени, — сообщил Валерьян. Тебе бы еще недельку помедитировать, чтобы тело подготовилось. Нет, я о другом, — помотал головой я. Чувство печали на душе. Хотя мне грустить сейчас особо не о чем. По идее, радоваться должен, что живым выбрался из этой передряги. — А-а-а! — протянул Валерьян и едва заметно улыбнулся. — Не думал, что у тебя так хорошо развита друидическая эмпатия. Значит, твоя магия почувствовала. Знаешь, а ведь не каждый друид способен это ощутить. Я не ошибся насчет твоей крови. Она и вправду очень сильная. Почувствовать что? Не понял я. Этот монстр не всегда был таким, Всеволод, — ответил Валерьян. В прошлом он мог быть обычным оленем или волком, кем угодно. Но его тело и разум исказила аномалия. Она увечит саму природу. Поэтому магия в тебе и отзывается. Ты почувствовал, что смог, наконец, освободить измученное создание от вечных страданий. Выходит, даже убийство таких монстров можно считать обязанностью друида. Как же все-таки сложно устроен этот мир. Куда ни глянь, везде творятся дела природы. А я в этих делах должен выступать в качестве судьи, защитника, а порой и палача. Валерьян исчез, оставил меня наедине с моими мыслями. А мне теперь есть о чем подумать. В моем лесу прибавились новые проблемы. И на этот раз даже мой наставник не знает, с чего вдруг они возникли. Плюс ко всему, мне нужно снова выделить время под обучение. Магия второй ступени очень сильна. А этих ступеней, как я понял, очень много. Нужно продолжать свое восхождение. Окрепнуть, как друид. Тогда мне некого будет опасаться. Дома меня уже ждали. Степан и остальные все же вышли к крыльцу, поскольку беспокоились за меня. Один только Горенков вжался у дверей. Похоже, монстр его здорово напугал. И чуть позже, за ужином, я узнал, как это отразилось на его решении. «Прости, Всеволод!» — Мишка допил чай и трясущейся рукой поставил пустую чашку на стол. «Зря я тебя побеспокоил. Ох, и зря же!» «Ты это к чему?» — поинтересовался я. «Да я что-то неправильно представлял твою жизнь в этом лесу», — признался Горенков. «Думал, ты тут отдыхаешь, охотишься, наслаждаешься компанией прекрасной Елизаветы, а оно вон как все оказалось». «Ты чего расклеился?» Всю дорогу ликовал, что сможешь управляющим санаторием стать, — напомнил я. — А теперь что? Это тебя монстр, что ли, так напугал? — Напугал? — он выпучил впалые глаза. — Напугал? Да я чуть не посидел. Вот, взгляни. Мишка указал на свои усы. — Клянусь, только что в зеркале видел, что там волосы седые появились. — Не, Всеволод. Похоже, придется мне счастье в другом месте искать. Уж лучше от голода подохнуть, чем с собой накормить какую-нибудь тварюгу. — И стало быть, вы нас покидаете? — подливая чай, спросил Степан. — С позволения Севы переночую здесь, а уже завтра отправлюсь назад. Мишка тяжело вздохнул. — Надеялся я, что смогу у вас тут пожить, подзаработать, но нет, не вынесу я счастья. Мне умирать пока рано. — Все верно, — заключила Елизавета. — Лес отсеивает слабых. Все, кто сидел за столом, одновременно взглянули на Лизу. Она лишь пожала плечами. — Что? Я лишь сказала то, о чем остальные решили умолчать. Да уж, по отношению к Горенкову она даже чересчур прямолинейна. «Да — Да-да, так и есть, — закивал Архип. — Я лично к этим краям уже привык. На меня никто не нападает. Видимо, лес почувствовал мою силищу. — Уж ты бы молчал, Архип, — осадил его я. — Тебя звери не трогают только потому, что ты на меня работаешь. — Все в порядке, не ссорьтесь, господа, — просил Мишка. — Я с Лизаветой полностью согласен. Не мое это. Если хоть еще одного монстра увижу, прямо сейчас домой рвану. Стоило Горенкову это произнести, как за его спиной раздался шорох. Мишка медленно повернул голову и обнаружил Лисавку. Того самого, которого я из банки достал и отправил книгу искать. Больше недели его не видел. А тут выполз вдруг. Да еще и целый трактат за собой тащит. Неужто нашел? — Все. — Горенков уронил чайную ложку. — Это последняя капля. Духа, скорее всего, он не видел. Но ползущая по полу книга здорово его перепугала. Мишка тут же подорвался, попытался прямо посреди ночи пешком ринуться в Волгин. Благо, я смог его уговорить остаться до утра. Все-таки бежать по пустующей тропе сотню километров — не самая лучшая затея. Я пообещал Горенкову, что утром договорюсь с возницей из Васильевки, чтобы тот отвез его назад в город. Придется снова раскошелиться. Ведь завтра, если не ошибаюсь, повозка в город ехать не должна. Но зажимать деньги я не стану. Не держать же человека здесь насильно. Да и отпустить его пешим ходом я не могу. Как только многочисленные обитатели моего особняка уснули, я прошел в библиотеку, зажег масляную лампу и принялся изучать найденную Лисавкой книгу. Сам дух все время кружился вокруг меня. Видимо, ждал, что я сдержу свое обещание и отнесу его в лес. «Потерпи до завтра», — велел я. «В полдень оттащу тебя к твоим братьям и сестрам. Ты мне здорово помог, и я отвечу тебе тем же». Не могу даже представить, где он нашел этот трактат о духах. Наверное, Валерьян специально его запрятал так, что без помощи духа я бы его и не нашел. Очередное испытание, которое я успешно преодолел. Я раскрыл старую пыльную книгу. Однако в первую очередь меня заинтересовал отнюдь не текст. Из книги выпал конверт с печатью семьи Дубровских и с подписью моего деда. Интересно. Кажется, ценность этой книги заключается не только в ее тексте. Не потому Валерьян ее спрятал. Дело в конверте, вложенном между страниц. Похоже, найдена еще одна тайна семьи Дубровских. И я принялся распечатывать конверт.